Флар бросил вопросительный взгляд на Антона. «Да, все верно. Мирон – прекрасный наблюдатель. Если бы еще он не был лордом...» – юноша пожал плечами. «Но зачем? Зачем ему это?» Антон снова пожал плечами. «Он говорит, что ищет какой-нибудь характерный штрих, то, что позволит нам достигнуть Алой Звезды. Но там нельзя разглядеть никаких деталей, только бесформенные очертания серых и темных областей. Они практически не изменяются, так что можно предположить, что это суша или море». Антон почувствовал, как в комнате повисла напряженная тишина, и смущенно шаркнул ногой. «Облака, густые облака. Они так часто затягивают поверхность, очень трудно что-то различить. Ну и что же, Мирон не потерял надежды?» — с нажимом спросил Флар. «Не уверен, что мне нравится такая позиция, предводитель», — угрюмо заявил Лорат. «Ты не стремишься найти подходящие для дракона ориентиры». Флар окинул талгарского лорда пристальным взглядом с ног до головы. «Давай рассмотрим проблему еще раз. Мы должны точно знать, куда идем, прежде чем отправить туда драконов. Ты уже начал обучать своего Файра?» Он указал на огненную ящерицу, примостившуюся на плече Лорада. «И представляешь, о чем речь?» Талгарский властитель раскрыл рот, пытаясь возразить. Ящерица на его плече зашипела. Ее сверкающие глаза начали вращаться. Флара это не смутило. «Известно, что в записях не упоминаются попытки достичь Алой Звезды. Следовательно, наши предки, те, кто построил дальновидящий прибор, те, кто знал достаточно много о небесных соседях Перна, таких попыток не предпринимали. Для этого у них, по-видимому, были причины, веские причины. Что же, по-твоему, я должен делать, Лорат?» Флар поднялся и возбужденно зашагал из угла в угол. «Найти добровольцев? Ты и ты?» Он резко повернулся, ткнув пальцами в воображаемую шеренгу всадников. «Идите в промежуток и вперед, на Алую Звезду! Ориентиры! Извините, парни, у меня их нет. Пусть ваши драконы попробуют что-нибудь разглядеть на полпути. Если вы не вернетесь обратно, мы поймем, что на Звезде людей поджидает гибель. Но вы, ребята, умрете не зря. Мы будем точно знать, что человек не может там выжить». Лорат вспыхнул, сраженный иронией Флара. «Если бы предки могли разобраться с нитями таким способом, вряд ли они применили бы домашние средства», — раздался в наступившей тишине спокойный голос Робинтона. «Я имею в виду драконов и личинок с южного материка. Значит, ничего не обещает нам быструю и надежную защиту, в которой мы так нуждаемся». Голос Лорада был полон горькой безнадежности. «Сейчас Перну надо нечто более существенное, чем обещание или эти червяки». Он резко повернулся и покинул комнату. Асгинар бросился было за ним, но Флар остановил молодого лорда. «Ты не сумеешь его переубедить», — задумчиво произнес вождь Бендена. Лицо его приняло озабоченное выражение. «Если он ничему не верит после смерти осмотра твоих лесов, то что еще может мы сделать или сказать? Он потерял почти весь летний урожай и сильно разозлен», — объяснил Асгинар. «А Телгар растет быстро, вы же знаете. Лорат пригласил к себе множество мелких холдеров из Нерата, Крома и Набула. Если урожай пропадет, зимой у него на руках окажутся сотни голодных. Но что мы можем сделать?» — произнес Флар с ноткой отчаяния в голосе. Возбуждение покинуло его. Сейчас, после разговора с Лорадом, он чувствовал только огромную усталость и горечь. «Я знаю, что нельзя вслепую послать людей на Алую Звезду», — огорченно сказал молодой лорд Лемоса. «Я проверил это, конечно, когда обучал своего Риала. Каждый раз, когда он не может точно представить место, куда надо идти, он становится как бешеный. Подожди, покуда Лорат не начнет работать со своим Файером. Он быстро все поймет. Когда ты спасал Перн в прошлый раз, то сделал большую глупость, мой дорогой Флар», — пробормотал орфист. «Три дня, и у нас появились 5 потерянных вееров. Вот и теперь лорды ждут от тебя таких же темпов». Флар невольно расхохотался. чувствуя, как разочарование и усталость покидают его.